Зачем тогда ему жениться? Не лучше ли дать ему палок да посадить под замок, а затем спросить с родителей? Зачем делать это именно теперь? Улыбнулся Лин Джисяо. Если он учинит какой-нибудь скандал, мы, разумеется, доложим вам, и вы распорядитесь наказать его, а пока незачем его судить. Цзялян не стал возражать. Вскоре Лин Джисяо попрощался и вышел. Вечером Фэнзе распорядилась вызвать мать Цайся и устроить сговор. Мать Цайся в душе не хотела отдавать свою дочь за пьяницу, но Фэнзе оказывала ей честь, выступая в качестве свахи, поэтому она, скрипя сердце, дала согласие. Вскоре вернулся Цзялянь. «Ты уже разговаривал насчет сватовства?» — спросила его Фэнзе. «Сначала я хотел было поговорить, но потом узнал, что этот парень — порядочный негодяй, и передумал», — ответил Цзялянь. «Если он действительно такой, как о нем говорят, его следует сначала хорошенько проучить, а потом подумать, стоит ли вообще его женить». «Тебе никто из нашей семьи не нравится, в том числе и я», — съязвила Фэнзе, — «что уж говорить о слугах. С матерью Цайся обо всем договорено, и она на седьмом небе от счастья. Неужто позвать ее обратно и объявить, что сговор отменяется?» «Если сговор был, зачем его отменять?» — проговорил Цзялянь. «Только предупреди Ван Эра, чтобы впредь он хорошенько присматривал за сыном». О чем еще разговаривали Цзялянь и Фэнзе, мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Цайся. После того, как госпожа отпустила ее домой, она стала ожидать, когда родители выдадут ее замуж. Она давно любила Цзя Хуаня. Но насчет брака с ним ничего не было решено. Цайся замечала, что к ним зачастила жена Ван Эра и знала, что старуха предлагает матери просватать ее за своего сына. Так как парень был грубияном, пьяницей и обладал отвратительной внешностью, Цайся не хотелось выходить за него. Но она опасалась, что Ван Эр, пользуясь влиянием в доме, добьется своего и разрушит мечту всей ее жизни, и беспокойство не покидало ее. Однажды вечером она попросила свою младшую сестренку Сяо Ся потихоньку пробраться к наложнице Джао и передать ей обо всем. Надо сказать, что наложница Джао очень любила Цайся и давно лелеяла мечту взять ее в жены Цзя Хуаню, надеясь в лице девушки найти и себе опору. Но неожиданно госпожа Ван отпустила Цайся домой. Джао несколько раз пыталась уговорить Цзя Хуаня поговорить с госпожой Ван, но Цзя Хуань стыдился говорить об этом. И кроме того, Цайся не очень ему нравилась. Он считал, что она девчонка простая, и что можно найти девушку красивее ее. Поэтому он оттягивал время под всякими предлогами, избегая решительного разговора. Зато наложница Джао не хотела отказываться от своего намерения, и после того, как Сяо Ся уведомила ее о происходящем, она, улучив момент, рассказала обо всем Дзя Джену. «Не будем торопиться», — ответил ей Дзя Джен. «Подождем годик-два. Пусть твой сын поучится, а потом и женить его будет не поздно. Я уже присмотрел двух девушек, одну для него, другую для Пао Юя. Но жениться им пока рано, это может повредить учению. Так что года через два снова поговорим». Джао собиралась еще кое-что сказать, но неожиданно раздался грохот, словно упало что-то тяжелое. Дзя Джен и наложница Джао испуганно вздрогнули. Если вы не знаете, что произошло, прочтите следующую главу. Глава 73.